Глава 17. Старк. В башке звенела одна только мысль. Кира. Кира. Девочка моя. Ее нужно было спрятать, обезопасить, сохранить, уберечь мою крошку. Я же обещал. Потом зазвенело еще сильнее, но уже не мысль. Просто все вокруг. Давненько настолько близко со мной гранаты не рвались. И гости ко мне такие давненько не заглядывали. Особенно, если они ложки, потеряли выучку. Не задержали лимонку перед броском. Дали мне лишнюю секунду на реакцию. Даже разочарование легкое из-за них испытал. И это бывшие коллеги? Лицо Киры смазывалось перед глазами. Я с силой зажмурился, поморгал. Хорошо жахнуло, блядь. Молчи, ладно, моя хорошая? Я прижал палец к губам. Красивая она, пиздец. Глазищи эти, губы покусанные. Целовать ее постоянно хочется. И трахать без остановки. Суки драные, такой момент сорвали. Такой момент. Кира послушно зажала рот ладошкой, а я ухватился за край кровати. Броском поднял себя наверх. Ох ты ж, нихера себе. Каких людей занесло в наши скромные пенаты? Быстро сослуживцы работают. Даже гордость берет за такую оперативность. Я даже не рассчитывал, что так быстро очухаются и начнут действовать. Возле окна, подкидывая Макаров на ладони, стоял бывший командир. Мой и Дембеля. Как интересно, а? Я медленно натянул на себя джинсы. Ширинку застегивать не стал. Неудобно. Хер стоит все так же. Стесняться не мое. Обошел угол кровати. Сдернул разодранное взрывом покрывало, сел на закопченный грязный матрас. Вот же суки. Опять новое покупать. Не бабла жалко, времени. Оно вечно в дефиците. Ну, здорово, полковник. Я потянулся. Как там погодка на улице? «Солнечно, Старк. Хороший вечер сегодня будет. Но не для всех». Круто. Мне было даже кайфово. Предсказуемо все, чего дергаться. Я спокойно поковырялся пальцем в ухе. Да хорош уже звенеть, сколько можно. Звуки, как через подушку, раздражает. «А чего через окно? Тебя это смущает?» Он внимательно ощупывал меня взглядом. «Нормальные люди обычно в дверь проходят». Я пожал плечами. «Хотя где ты, а где нормальность? Зайдешь? Посидим, водочки выпьем. Как старые друзья». Полковник скривился. «Ха, друзья. Меня тоже от этого слова выворачивало. Дружить с ним было невозможно никогда. Такую падлу в товарищах может вытерпеть только равный ему». Но точно не я. А вот кое-кто, видимо, адаптировался. Я раздраженно поправил член в джинсах. Да упади ты уже, а? Все равно пока нам с тобой ничего не светит в ближайшее время. Даже если сейчас тут все исчезнут и наступит тишь и благодать, Кира будет не в состоянии. Женщины такие чувствительные на стресс. Пока не успокоишь, хер что получится. «У тебя что, стоит?» «Ага, тебя приветствует». Я еще раз уложил член удобнее. «Все по уставу, что тебе не нравится. Встаем при виде старшего по званию». «Испортили тебя за границей, Старк?» Презрительно хмыкнул бывший командир. «Не замечал за тобой раньше такого пошлого юмора. А тебя что испортило? Легкие бабки?» «Уж такого говна я раньше за тобой тоже не замечал». Я поморщился. «Вот нахрена он про заграницу? Кире такая информация точно ни к чему». «О чем ты, Вадик? Давно своих парней подставляешь, Карпов?» Я посмотрел на ублюдка из-под лобья. «Упаси Боже!» Он глумливо перекрестился. «Я просто не люблю, когда меня обманывают». «Ты думаешь, я не понимаю, что это ты вихря подставил? Зачем? Не поделился? Или слишком много на тебя накопал? Чего ты испугался, полковник?» «Я?» Бывший командир удивился так натурально, что впору было ему поверить. «Актер недоделанный, бля!» «Ты ошибаешься, Старк!» «А чего приперся тогда?» «Так это, увидеться, водочки попить!» Улыбка его мерзкая бесила нереально. «С гранатой? На поминках моих, что ли?» «Может и так. Ты же понимаешь, Вадик, что я тебя завалить могу прямо сейчас». Бывший полковник Карпов потрогал боёк на Макарове. «Не завалишь». «Почему это?» «Потому что тебе невыгодно». Я пожал плечами. «Хотел бы завалить, даже подняться бы не дал. А мы с тобой разговоры разговариваем. Тебе вихрь нужен, да? Хочешь через меня на него выйти?» «А ты скажешь, где он?» Он прищурился. «Нет, конечно. И сестренку его искать прекращай. Дембель разве не передал, что она под моей защитой?» «Передал». «Ну и вот. Сам свои документики ищи, если они еще Фебусом в руки не попали». «Ты умен, Старк». Полковник тронул осколок стекла в раме. Провел по нему подушечкой пальца, как будто что-то обдумывал. «Ты же понимаешь, что если эти документы уйдут в ФСБ, то поднимать будут всех. Даже тебе может прилететь. А у тебя еще и гражданство левое имеется. Ты будешь одним из главных подозреваемых». «Не переживай, Карпов. Свою задницу я давно научился прикрывать. И тем, о ком забочусь, тоже. Еще раз говорю, отвали от Вихря и его сестры. Я не люблю больше двух раз повторять». «Вот, кстати». Полковник достал-таки осколок и бросил его на пол. Звонкий дзыньк словно доставил ему удовольствие. «А где девчонка-то? Это ее ты пялил тут, когда я в гости заглянул?» «А ты что, присоединиться хочешь?» Мне стало смешно. Сейчас еще, наверное, начнет угрожать, что меня завалит, а Киру заберет. Ну-ну. «Почему нет? Разложим малышку на двоих», — Дембель сказала, она сладенькая. Меня перевернуло. Да, я ее пугал в самом начале. Перспективой, что она может оказаться в лапах вот таких ублюдков, как Карпов. Что ее будут насиловать, драть во все щелочки, пользоваться мягкостью нежного тела. А сейчас... Сейчас это все уже мое. Сейчас я за подобные даже мысли любого убивать буду. «Захлопнись, полковник». Я сам не заметил, как зарычал. Поднялся с кровати. Остро не хватало оружия. И стена дома между нами мешала катастрофически. «Кадык вырву, понял?» «Запал, значит». Он захохотал. «Цыпочка, выходи. Дядя тебя оценит на ебабельность». Кира под кроватью вдруг завозилась. Резко всхлипнула, а потом громко чихнула. «Вадим?»